поставила в тупик столь характерная для 90-х деградация нравственных основ. Есть в Лондоне районы, которые городская полиция называет северо-восточным квадрантом. Опять читаем ссылку внизу страницы. Квадрант – математический термин, означающий четверть круга. Далее по тексту. Сюда чужакам лучше не соваться. А хромающий мужчина был чужаком. Он находился ярдах 50 от угла, когда вдруг из узкого прохода между двумя складскими помещениями вынырнули двое парней и двинулись прямо на него. Мистер Паттель замер и приготовился к худшему. Парни были разные, но от обоих так и веяло угрозой. Оба типа были ему хорошо знакомы. Один мясистый, с выбритым наголо черепом и свинячьей физиономией. Даже с расстояния 30 ярдов мистер Паттель заметил сверкающие в мочке левого уха серьгу. На парне были мешковатые джинсы и грязная футболка. Над широким кожаным ремнем нависало пивное брюшко. Именно он преградил чужаку дорогу, и у того не было другого выбора, кроме как остановиться. Второй тип выглядел субтильнее. Был одет в брюки из светлого тика и серую ветровку на молнии. Растрепанные сальные волосы чуть ли не до плеч, он скользнул за спину жертве и изготовился. Мясистый поднял правую руку, сжатую в кулак, и поднес его к самому носу чужака. Паттель заметил блеск металла, то ли кольцо, то ли кастет. Он так и не разглядел. Он не слышал того, что говорили грабители жертве, видел лишь, как шевелились у мясистого губы. Все, что требовалось от чужака, это отдать бумажник, часы и другие ценности, которые могли при нем оказаться. Тогда, если повезет, грабители сгребут добычу и удерут, и жертва может остаться целой и невредимой. Наверное, этот человек все же совершил глупость. Силы были явно неравными. Судя по седым волосам, он был уже далеко не молод, да к тому же еще хромал, но он решил сопротивляться. Точно во сне увидел мистер Паттель его правую руку, взмах ее был неожиданным и молниеносным. К тому же храбрец немного пригнулся, свел плечи и вложил в удар все свои силы. Удар пришелся мясистому по носу. Доселе безмолвное действо огласилось болезненным криком. Мистер Паттель расслышал его даже через зеркальное стекло витрины. Мясистый прижал обе ладони к лицу, пошатнулся и отступил на шаг. И мистер Паттель заметил, что между пальцами у него сочится кровь. Как раз на этом месте... Во время допроса мистер Паттель умолк, пытаясь поточнее вспомнить последовательность дальнейших событий. Длинноволосый нанес жертве сильный удар по почкам сзади, затем лягнул старика по здоровой ноге. Этого оказалось достаточно, жертва рухнула на тротуар. В Медоудин Гроус самой популярной обувью были кроссовки, это чтобы сподручнее было убегать. И высокие тяжелые ботинки для нанесения удара ногой. На обоих нападавших были именно ботинки. Мужчина на тротуаре скорчился, лежал в зародышевой позе, чтобы защитить жизненно важные органы. Но и тут силы оказались неравны. Целых 4 ноги в высоких тяжелых ботинках. Причем мясистый, продолжая одной рукой зажимать разбитый нос, старался метить в голову. Он нанес ему, как позже вспомнил мистер Паттель, около 20 ударов, а может даже и больше.